Вам одеваться было лень, и было лень вставать из кресел, а каждый ваш грядущий день моим весельем был бы весел. Особенно смущало вас идти так поздно в ночь и холод, а каждый ваш грядущий час моим весельем был бы молод. Вы это сделали без зла, невинно и непоправимо. Я вашей юностью была, которая проходит мимо.